Глупо, только не говори, что не планировала масштабную чистку внутри организации. Ночь сов предназначена изменить все, в том числе и сам суд. Старейшины, верящие в Барбатоса, и их последователи не подчиняются тебе, не так ли? Мария Пауэрс и вовсе метит в мэры. Интересно, она согласовала этот момент с тобой или это ее личная инициатива? Эта женщина явно намерена получить больше власти и сместить тебя с трона. Я, гроссмейстер Совиного двора, чуть не вскипела Ванавер, и я не позволю им отнять у меня то, что мое по праву. Тебе я подчиняться тоже не собираюсь. Ненавижу демонов. Я не признавала Барбатоса, не признаю и тебя. Ты ведь Джек Истини, новый хранитель руки. Если хочешь занять место этой треклятой летучей мыши, ткнула она пальцем в сторону картины, если хочешь сделать меня своей темной жрицей, она смотрела на меня с вызовом, то этому не бывать. Я тяжело вздохнул. Я ведь говорил только про объединение, про подчинение и слова не было. Скажу тебе сразу, Саманта, я не собираюсь тебя убивать, проговорил я и материализовал в ладони золотистый шарик. Тогда нам не о чем говорить. Ночь сов не остановить. Завтра начнется война. Я не знаю, насколько ты силен, но сможешь ли ты сразить целую армию? Когти выполнит миссию и очистит этот город. Совы вновь станут полноправными хозяевами Готэма. Я слышал в ее голосе непоколебимую решимость. У девушки невероятная сила воли, это нельзя не отметить. И все же одной решимости для победы недостаточно. Понимаю, ты хочешь доказать всем в своей организации и за ее пределами, что заслуживаешь титул Верховного Судьи, стал я спокойно рассуждать. И я знаю, тогда в особняке Фальконе, говоря мне, что хочешь сделать жизнь в Готэме лучше, ты не врала. Вот только ты не сможешь добиться ни того, ни другого, если будешь упрямиться и не заключишь со мной союз. Я взял золотистый шарик подушечками пальцев и, материализовав тонкую иглу, проткнул, сделав посередине сквозное отверстие. «Ты угрожаешь мне?» — сердито спросила Ванавер, не забывая настороженно следить за странными движениями моих рук. «Возможно, ты не заметила, но я еще ни разу этого не сделал. Ты мой враг, и наше с тобой сражение неминуемо. Неважно, что ты говоришь, победа и поражение еще не предопределены. Саманта, ты заблуждаешься настолько глубоко, что даже заблуждаешься насчет глубины своего заблуждения. Ты считаешь, что я и темный рыцарь, единственные, кто угрожает власти Совиного суда. Ты сбросила со счетов всех, кого следовало бы держать под колпаком. Под колпаком в смысле под наблюдением, а не под Джейсоном Тоддом. Каламбур какой-то, но это я отвлекся. Хочу сказать, есть один старый маразматик, который имеет свои планы на Готэм, и ваше мнение его вообще не интересует. Ванавер вопросительно вскинула бровь, выражая при этом полное пренебрежение к последующему ответу. Тем не менее я назвал имя. Рас аль Гул, теперь ты пытаешься убедить меня выступить против головы демона. Нет, возразил я, просто говорю, что он хочет уничтожить Готэм. Вернее, он, как и вы, пытается очистить город от грязи. Разница лишь в том, что старик считает, будто, действуя лишь точечно, щадяще, это место не спасти. Рас намерен действовать радикально и охватить разом весь Готэм. Ты не думала, почему ваш союз распался? Почему он был против нападения на Аркхем? Я отвечу. Потому что под лечебницей хранилась тайна, о которой суд не должен был узнать. Я вкратце рассказал Саманте про галлюциноген. Девушка не сразу поверила моим словам, но, подумав немного и сопоставив имеющиеся у нее факты, вынуждена была признать, что моя история звучит вполне правдоподобно. Ты сказала, что завтра наступит ночь сов, продолжил я рассуждать. Голова демона тоже прибудет в Готэм завтра. Он хочет погрузить город в безумие и считаться ни с кем не станет. Он наш общий враг. Предлагаешь мне объединиться с тобой, чтобы противостоять ему? Тут же последовал язвительный вопрос. Это лишнее. Пусть приходит. Раз думает, что мы дали ему все наши разработки, но он ошибается. Наши когти в разы превосходят то, во что он превратил свою лигу. Наши воины совершенны. Позволь уточнить. Поднял я указательный палец. То, что ты от него утаила, это вампиризм и Миракуру. В кабинете повисла тишина, и я понял, что попал в точку. Что ж, спешу тебя расстроить. Он их получил. Согласно моим источникам, все высшие эшелоны лиги уже прошли модификацию, как и рядовые воины. Твоя вера в превосходство собственной армии затмила тебе глаза, и ты забыла, насколько Рас аль Гул хитер, справедливо заметил я. Саманта начала наливаться гневом. Он многовековой демон. Недооценивать его было твоей ошибкой. Это невозможно», – зло бросила девушка. «Мы прервали наше сотрудничество. Он не мог, не мог, серьезно, ты ведь понимаешь, что суд сов тонет во внутренних конфликтах, а такая среда наиболее подходящая для появления крыс. Тебе некому верить, Саманта, ты совсем одна. Знаешь, почему я не побоялся раскрыть тебе свою вторую личность? Потому что знаю, что ты никому об этом не расскажешь. Ты не можешь об этом рассказать. Тебе некому. Почему же некому? Раз Альгулу, например, нет, ему ты точно рассказывать ничего не станешь, потому что выгоду тебе это не принесет. А вот преимущество ты свое в предстоящей битве за Готэм потерять из-за этого вполне можешь. Ты ведь уже думаешь над тем, что я твой главный козырь, хоть и признавать этого не хочешь. Раскрыть мою тайну, значит разозлить меня, следовательно потерять своего нового потенциального союзника, того, на кого можно положиться, у кого можно попросить помощь, когда все остальные отвернутся. Я единственный, кому ты можешь доверять, потому что лишь я один хочу продолжать видеть тебя на посту гроссмейстера Совиного суда. Кроме меня, у тебя никого нет. Да что ты можешь знать? А что знаешь ты? Давай подумаем об этом вместе. Кому ты можешь доверять? С кем можешь поделиться самым сокровенным? Саманта не ответила, но я знал, о ком она думает. Уильям Коп, назвал я имя самого близкого ей человека. Он с тобой с самого детства. Вы выросли вместе. Он твой любовник, и ты хочешь видеть его рядом с собой на троне, верно? Ты обещала ему это, обещала, что вы станете равны и будете править Готэмом вместе, хотя понимала, что суд не одобрит это, потому что он не благородных кровей, всего лишь попрошайка с улицы. Ему ты доверяешь свою жизнь и все остальное, он коготь, и он верен мне, убежденно заявила Ванавер. Когти не могут предать меня, я гроссмейстер суда, они не могут пойти против моей воли. Точно. Когти – это верные псы, которым на генетическом уровне заложена преданность Верховному. Но ведь Коп не есть коготь в полноценном смысле. Он до сих пор не прошел процедуру гибернации, хотя и должен был, учитывая, что по факту он командующий когтями. Ты откладывала этот процесс, так как не хотела, чтобы твой любовник превратился в живой труп. Дай подумать, быть может, вы хотели найти на должность командующего кого-то другого, скажем, Найтвинга. Если Коб должен стоять подле тебя на троне, то он не может быть зомби, ему нужно оставаться человеком. Я прав, что ты хочешь всем этим сказать? Спросила Саманта, старясь звучать невозмутимо, но вышла слегка удрученно. Разговор ее выматывал. Он не коготь, ты не контролируешь его. Уильям Коб, человек, у которого вполне могут быть свои собственные планы, которые идут вразрез с твоими пожеланиями. Хочешь посеять между нами раздор? Я уже это сделал. Ты и сама понимаешь, что Коп – нестабильная фигура на доске. Он не тот, кому ты можешь верить. Значит, мне нужно верить тебе. Выпалила Ванавер с нервным смешком. Достаточно всего лишь не верить другим. Раз Альгул как-то сумел получить то, что ты так тщательно хотела от него скрыть. Может, он получил это от Коба, а может... Ты мне просто врешь, я никогда не вру. И сейчас это было лишь предположение, а не утверждение, ибо я сам не знаю всей правды, пожал я плечами и вернул свое внимание золотистому шарику. Признай, Саманта, ваша любовь, игра, не более. Ни ты, ни Уильям не испытываете искренних чувств, вы лишь используете друг друга и, если понадобится, то без сожалений друг от друга избавитесь. Твои холодные... Расчетливые глаза не могут скрыть от меня этот жестокий факт. И ты сама понимаешь, просто не хочешь верить, что он может поступить с тобой точно так же, как и ты с ним. Выбросить, как бесполезный мусор. Я материализовал тоненькую золотую цепочку, вдел ее в шарик и застегнул застежку. Ожерелье из субстанции было готово. Кому еще ты можешь доверять, мисс Ванавер? Спросил я, взглянув в ее усталые глаза. Старейшинам, они только спят и видят, как бы убрать тебя, молодую и неопытную, с поста Верховного. Линкольну Марчу, его амбиции страшнее, чем у самой Пауэрс. Когтям, возможно, вот только они всего лишь глупые зомби. Девстроуку, который стал когтем, но при этом сохранил рассудок. Я не удержался и прыснул со смеху. Позволить Слейду думать и при этом надеяться на его лояльность, наиглупейшее решение. Вот и получается, что ты одна-одинешенька. Неужели ты считаешь, что если бесперебойно говорить мне об одиночестве, я в конце концов объединюсь с тобой? Мне никто не нужен. Я сама совсем прекрасно справлюсь. Я остановлю Рассаль Гула, убью всех предателей, очищу город, но главное, она снова силой сжала подлокотники кресла, я уничтожу тебя, кем бы ты ни был, не стоит забывать и о Джокере, заботливо напомнил я девушке о не менее важной фигуре в предстоящей битве. Во время нападения на Аркхем ему удалось сбежать, так что, ах, да, еще он стал полувампиром. В общем, если хочешь очистить Готэм от всей грязи, то сумасшедшего клоуна упустить ты никак не можешь. Девушка бросила на меня полный злобы взгляд, точно обвиняя меня внутренне за то, что я не отношусь к ее заявлению всерьез. В действительности же это не так, предстоит серьезная битва, и многие станут ее жертвами. Я так понимаю, ты отказываешься от моего предложения, решил я подытожить наш разговор. Жаль. Впрочем, если быть откровенным, я ожидал такого исхода. Вернее, иного я и не ожидал, ведь ты все-таки гроссмейстер Судасов и мы враги. Даже то, что в Готэм движется наш общий враг, с которым нам предстоит сразиться за судьбу города, не смогло нас объединить. Почему бы тебе не обратиться к дочери Рассальгула, к Тали? Ты взял ее к себе на работу, несмотря на то, что задумал ее отец. Тебе не кажется это как минимум странным? Нисколько, хитро улыбнулся я. Я не сужу о детях по их родителям и тебе советую так не делать. А пока, вот, положил я на стол сделанное мною ожерелье, небольшой подарок в честь искренности моих намерений. Что это? Это твой второй шанс. Целебная таблетка, способная мгновенно исцелить практически от любой раны. Я не хочу, чтобы ты умерла. Пожалуй, я и вправду единственный, кто так сильно беспокоится о твоей жизни. Носи ее на шее и никогда не снимай, сказал я очень серьезно, чтобы Ванавер не подумала, что я шучу. Эта таблетка сможет отсрочить твою смерть, но все равно стоит быть предельно осторожной, потому что она не сделает тебя бессмертной. Я поднялся и подошел к окну. Я знаю, что порой человеку нужен толчок, чтобы принять правильное решение. Надеюсь, тебе он не понадобится, сказал я и, прежде чем исчезнуть в темноте ночи, добавил, ах, да, говорить об ожерелье Уильяму лучше не стоит. Ну, так, на всякий случай. Глава 368. Микроволновый излучатель. Пещера Бэтмена. С потолка капало. По ошибке я принял упавшие на меня капли за своеобразное приветствие летучих мышей, решивших встретить друга семьи по-свойски. Но оказалось, это всего лишь вода, а мыши, кажется, даже не заметили моего появления, ибо были весьма заняты. Неистово возмущались обилию людей на квадратный метр их дома. Впрочем, хозяин пещеры со своими питомцами был абсолютно солидарен и, мрачно хмуря брови, испускал огромные волны недовольства. Только в отличие от мышей не пищал и не махал крыльями, сдерживал себя как мог. В общем, Найтвинг и Бэтгёрл, сидя на стульчиках напротив, что-то ему полушепотом рассказывали, а он в ответ задумчиво кивал. Джейсона тогда, который уже успел прийти в себя, на обсуждение не позвали, и он, связанный, вернее прикованный наручниками из виброниума, сидел чуть подальше в гордом одиночестве и о чем-то злобно думал. Должно быть, гадал, когда это его штаны успели так промокнуть и как теперь оправдаться и скрыть свой позор от присутствующих дам. К слову о дамах, безымянные, расположившись на длинном кожаном диванчике, сидели тихо и занимались своими делами, за исключением Купидона, которая носилась по пещере совсем как маленькая непоседа, искренне восторгаясь разнообразием транспортных средств, орудия и выговаривая на слишком холостяцкий антураж. Тали Альгул, устроившись на кресле так, чтоб всех было видно, скучающе глядела то на Бэтмена, то на сына. Дамиен размахивал на тренировочной площадке довольно увесистым для своего возраста мечом и пытался продемонстрировать всем, что он настоящий воин-ниндзя. Стоит признать, что получалось у него неплохо, и если не думать о том, что ему сейчас всего 7 лет, то мальчик вполне может сойти за мастера. «Привет, земляне! Не спите еще?» — бодро бросил я собравшемуся в логове темного рыцаря дружному коллективу. «Как вы тут, надеюсь, пока меня не было, не решили, что этот мир не заслуживает спасения, и не надумали эмигрировать в Ксандар?» Все растерянно переглянулись, и Найтвинг, как самый любопытный, решил спросить, о каком таком Ксандре идет речь. «О столице Империи Нова», — пояснил я, — «довольно симпатичное местечко. Подумываю посетить его во время очередного отпуска. Разумеется, когда радужный мост будет построен». Так, лицо Грейсона напряглось. «Какая еще Империя Нова? Ты меня вообще не слушаешь?» — с упреком спросил я, принимая обиженный вид. «Да при чем здесь это?» — вдруг вспылил он, поправляя и без того отлично сидящую на нем маску. «Мы вроде собрались, чтобы обсудить ситуацию вокруг Готэма, а не далекой планеты, галактики или где там еще расположена эта империя Нова». «Ладно, ладно, успокойся», — примирительно поднял я руки. «Чего-то ты сегодня какой-то нервный. Серьезно, на Аркхем напали, умерли люди, а еще у меня, оказывается, есть двоюродный брат, который прямо на моих глазах вырвал у человека сердце», — скороговоркой выпалил ночное крыло. «Погоди, у тебя появился родственник, кто? Только не делай вид, будто не знаешь. Ты спрашивал, есть ли у меня родственник по имени Уильям Коп? Как выяснилось, есть». Грисон бросил на стол потрепанный, с бурыми пятнами журнал и коротко рассказал нам о своем походе в цирк Хейли с целью выявления их связи с судом Сов. Как оказалось, там, в кабинете директора цирка, он встретил Кобба, который дал ему журнал с именами всех потенциальных когтей, а потом взялся утверждать, что приходится Дику братом. «Стоп, он предложил тебе объединиться и вместе очистить Готэм от преступности?» – переспросил я, думая о том, как же это забавно. «Я предложил Саманте встать на мою сторону, в то время как Уильям Коп предлагал Дику встать на свою. На пороге стояли существенные кадровые перестановки, однако, ты сделал аудиозапись вашего разговора?» Я подлетел к Грейсону и вытянул ладонь в нетерпеливом ожидании. «Нет, было не до этого», — отмахнулся он. «Я узнал, что у меня, оказывается, есть брат. Это лишь оправдание», — буркнул я раздраженно. «Если ты совершил ошибку, ты ошибся. Черт, а ведь это был бы такой замечательный козырь. Я мог бы убедить Саманту сотрудничать». «Ты о чем? Какое сотрудничать? Она гроссмейстер Совиного суда», — напомнил мне Грейсон о ее должности. «И что, это мешает нам сотрудничать с ней? Она стояла за атакой в Аркхем». «Знаю. Я отправился к ней, дабы поговорить о случившемся, и предложил заключить мир». «Погоди», — спохватился Дик, точно почуял неладное. «Так вот где ты был, отправился говорить с нашим врагом и даже предложил ей сотрудничество? Ты спятил?» «Вовсе нет. И прошу, дыши спокойнее, ты слишком возбудился», — похлопал я героя по плечу. «Бери пример с Бэтмена. Видишь, он спокоен». Глаза Брюса сквозь прорези черной маски следили за ходом нашей дискуссии с холодным спокойствием. «Вы все многого не знаете. На кону стоит куда больше, чем Готэм. Завтра решится ни много ни мало судьба всей мультивселенной. Разговор нам предстоит долгий, так что, с вашего разрешения, я сяду». Позади меня материализовалось удобное кресло. Я сразу же плюхнулся на него, положил ногу на ногу, скрестил пальцы и с видом мудрого старца начал рассказ. «В первые дни существования, еще до рождения мультивселенной, я поведал историю о демоне Барбатосе, которую недавно рассказал Саманте Ванавер. Все слушали с превеликим интересом, но недоверием. Глаза моих слушателей выражали сомнение, история была воспринята, скорее, как увлекательная мрачная сказка, нежели истина. На мой ровный, присыпанный ореолом таинственности голос смолкли даже летучие мыши, Дамиен перестал размахивать мечом, а Купидон – носиться по пещере. В установившейся тишине история звучала совсем уж безотрадно, жутковато даже, сказал бы я вам, но тем не менее рассказ я кончил. Ах, да, все свое повествование я записал на диктофон. Просто чувствую, мне еще не один раз придется вещать для других об этом демоне и о том, насколько опасен культ, верящий в эту летучую мышь из другого измерения, а повторяться мне совсем не хочется. «Ты сейчас серьезно?» – спросила шокированная такой невероятной историей Барбара. «Я всегда серьезен. Ну, то есть иногда. Сейчас я говорил серьезно. Если я спрошу, откуда тебе известна история зарождения мультивселенной, ты ответишь: нарушил молчание темный рыцарь. Это сложно. А может, ты все это просто выдумал?» – язвительно предположил маленький Дамиен. «Ты сказочник, к тому же неубедительный. Эй, малец, к твоему сведению, я знаменитый автор мировых бестселлеров. И это значит, что ты умеешь сочинять», — пожал плечами сопляк, не проявляя ни капли уважения. «Это значит, что я умею хорошо сочинять, а ты утверждаешь, что мой рассказ неубедительный. Не замечаешь противоречий в собственных словах? Подумай над этим». «Погоди, Алекс», — чуть не вскочил Грейсон со стула. «Если ты столько знаешь, значит, тебе известна и тайна мироздания, как была создана Вселенная, а главное, кем?» «Ребят, что-то мы не на ту тему перескочили. Давайте поговорим о тайнах бытия как-нибудь в другой раз, а пока вернемся к нашим баранам, вернее, совам и летучим мышам. Теперь, Послушав о злобной твари из темной мультивселенной, что грозится уничтожить наш мир, а Судцов мечтает его сюда привести, вы все понимаете, что стоит на кону. Мы просто не имеем права проиграть битву, иначе всему настанет конец. Я все еще не понимаю, если все так плохо, то почему ты решил вступить в переговоры с Самантой? Не унимался Дик. Если Совиный Суд – это культ, поклоняющийся демону из параллельного измерения, я не думаю, что разговорами можно чего-то добиться. Они фанатики, и этим все сказано. Не стоит недооценивать силу слова, особенно когда она исходит от меня, сделал я важное замечание. Найтвинг страдальчески закатил глаза. И потом, продолжил я, Саманта не верит в Барбатоса и не одобряет это идолопоклонство. Она мыслит прагматично, а потому вполне может стать нашим союзником. Но она не стала. Переговоры с ней провалились, не так ли? Похоже, ты был неубедителен, поддел Грейсон. Зато я выяснил, что решающее сражение за судьбу Готэма и всей мультивселенной начнется завтрашней ночью. Мы должны защитить город и его мирных жителей, твердо заключил Бэтмен. Да уж, кто, если не мы? Только это будет не так просто, предупредил я. Сегодня была лишь прелюдия, и когти, с которыми мы бились, были просроченным продуктом. Настоящая армия суда куда опаснее. Они как следует подготовились к предстоящему сражению, модифицировали когтей, подготовили планы, даже провели некоторую репетицию, напав на Аркхем. Больше о том, насколько сильнее стали воины Совиного двора, нам расскажет Роуз. Она виделась с Девстроуком, которого не просто выходили, но и обратили в когтя. Разрушительница быстро поведала нам о том, как сразилась с отцом и какие изменения в нем обнаружила. Пояснила, что его силы были подобны вампирским, а также он обладал невероятной прочностью тела. Мне не довелось это выяснить, но я чувствовала, что не смогу отделить его голову от туловища. Я заметила на его коже множество мелких фиолетовых точек. Они напомнили мне вибраниум, предположил я. Да, кивнула Роуз. Эти точки словно вделаны, имплантированы в его кожу. Но если не присматриваться, то их практически невозможно заметить. Лишь в самом конце битвы, когда я ударила по нему кинетическим зарядом и его кожа на мгновение засветилась и поглотила часть ударной волны, я увидела эти точки. Надо же, значит, суд сумел воссоздать колыбель регенерации Хелен Чо, сделал я вывод, исходя из услышанного. Конечно, не в идеальном состоянии. Что ты имеешь в виду? Спросила Бэтгёрл. Суд получил чертежи проекта доктора Чо. Хелен работала над восстановлением поврежденных клеток и синтезированием отличных от оригинала. В теории, благодаря данному устройству и достаточному количеству материалов, можно напечатать новое тело из вибраниума, уточнил темный рыцарь, который уже осознал скрывающуюся в этом опасность. Да, однако без Хелен Чо у них явно не вышло разработать колыбель так, как надо, отсюда и странные черные точки на шее Слейда. Похоже, они пошли грубым методом, раздробили вибраниум на мелкие кусочки и вживили в кожу когтей. Из-за своего точечного и неплотного расположения их вибраниум вряд ли способен обеспечить полную защиту, но вполне способен доставить нам хлопот. Как я понимаю, вибраниумом покрыта лишь область шеи, верно, Роуз? Думаю, да. Что ж, если все так, то нам стоит сменить тактику боя. Рубить им головы так же легко, как раньше, мы уже не сможем. Стоит признать, что Судцов постарался на славу. Уверен, не все смогли пройти подобную модификацию из-за несовершенности устройства, но все же худо-бедно достаточное количество когтей смогло избавиться от слабостей. И все же не от всех. Бетс, где пушка мистера Фриза? Хитро улыбнулся я. О! Воскликнула вдруг Купидон, сидевшая, свесив ноги, на прозрачном ящике. Ты не про эту, случайно? Ткнула она на витрину под собой, в которой действительно находился интересующий меня экспонат. Да, хоть суд постарался и убрал немало слабостей когтей, от одной они точно избавиться не смогли, от неприятия холода. При низких температурах убийцы впадают в кому, во время которой все процессы в их организме останавливаются, в том числе и регенерация. Мы их превратим в сосульки, воскликнул я торжествующе. Итак, это единственная ледяная пушка или еще есть? Единственная, ответил темный рыцарь, чем тут же меня опечалил. Нам придется использовать ледяные гранаты, их у меня достаточно. А вот это уже хорошие новости. На одной пушке мы далеко не уедем, но гранаты дадут нам шанс. Жаль, что у нас нет времени, чтобы пополнить наши запасы, вздохнул я печально. Ладно, будем сражаться с тем, что есть. Я только надеюсь, что раз Аль-Гул не получил доступа к колыбели регенерации и не укрепил своим бойцам шеи, Бет-семейка так знакомо напряглась. Почему я внезапно упомянул о голове демона? Мы разве не против Совиного суда должны готовиться к сражению? Причем здесь Раэс? Дик и Барбара закидали меня вопросами, только Брюс промолчал, словно знал, что нам придется иметь дело не только с пернатыми, но и с главой Лиги Теней. Я позвал сюда мисс Аль-Гул. Как вы считаете, почему? Кивнул я в сторону девушки, которая за весь вечер не проронила ни слова, чтобы вместе обсудить еще одну проблему. КХМ, прочистил я горло, и так, вся питьевая вода в Готэме отравлена. Далее я в красках описал ужасную антисанитарию, которую лицезрел в подвалах лечебницы Аркхем. Выразил мнение, что пугало совершенно никчемный директор, а злодей еще никчемнее, ибо дела свои грязные вершил под руководством Рас Аль-Гула. Пугало систематически сливал в водопровод галлюциноген, и теперь весь город находится в ужасной опасности. Если люди вдохнут испарение этой воды, то Готэм захлестнет волна безумия и страха, и сотни тысяч, если не миллионы, граждан погибнут под напором массовой паники. Ты говоришь, что опасна не вода, а испарение. Тогда почему они отравили водопровод, не могла понять Барбара, в чем смысл данной затеи? Ведь испарить всю воду в городе невозможно. Микроволновый излучатель, произнес Бэтмен ледяным тоном. Военная разработка Вайни Интерпресес, созданная, чтобы испарять вражеские запасы воды. Проект был закрыт. Во время испытаний в воздухе распылялись токсины на водной основе. И его выкрали, закончил я вместо Брюса. Лига Теней напала на танкер, где перевозили сей агрегат, и умыкнула его. У нас проблемы, дамы и господа, ужасные проблемы. Глава 369. Привязанность. Помнится, в тот день, когда я впервые привел Памелу в дом Уэйнов, Брюс сказал, что у него в компании проблемы. Видимо, Бетс тогда имел в виду именно кражу микроволнового излучателя, в плохих руках способного наворотить немало бед. Если раз осуществит задуманное, то Готэм. Бэтгёрл осеклась, не закончив фразы, и зло посмотрела на Талию. Ты знала об этом, но ничего не сказала. Ты такая же, как твой отец, тебе все равно на жизни людей. Я не собираюсь это выслушивать, буркнула дочь демона. Когда я узнала о его планах, я оставила Лигу и приехала сюда. И что? Приехала и молчала. Толку-то от этого? Собиралась молча отсидеться и смотреть, как Готэм будет тонуть в безумии. Может быть, ты достойна своего отца, гневно выпалила Барб. Я дочь Рас Аль-Гула, повысила голос Талия. Я не могу пойти против его воли. Можешь, вмешался я в их перепалку. Ты можешь это сделать. Нет, я прошу тебя это сделать. Раз задумал чудовищную вещь, и мы должны остановить его. Дамиен, обратился я к мальчишке, который находился в легком шоке от того, что его дед планирует уничтожить многомиллионный город. Ты ведь понимаешь, насколько все это ужасно? Готэм, где ты сейчас живешь, канет хаос, погибнут люди. Не знаю, о чем тебе толдычил Раэс, возможно, об экологическом равновесии и прочей чуши, но это не дает ему права вершить суд над целым городом. Это неправильно, тихо пробормотал мальчик, затем беспокойно посмотрел на Талию и воскликнул уже решительно и строго. Мама, это неправильно. Дамиен, все не так просто, устало произнесла Аль-Гул. Твой дед, я не только его внук, я также твой сын и я сын своего отца, твердо заявил маленький ниндзя. Бэтмен продолжал сохранять невозмутимый вид, но я заметил, как потеплел его взгляд, когда он услышал слова сына. Мальчик решил выбрать сторону своего отца, а не деда. Что я могу сказать? Похоже, мое воспитание было не напрасно. Если вспомнить, каким был этот негодник, когда впервые появился здесь, то прямо дрожь берет. Тогда, помнится, мальчонка по приказу Рас Аль-Гула напал на Альфреда, чтобы задержать Бэтмена и не дать ему отправиться ко мне на выручку. ХМ, можно даже с натяжкой заявить, что меня похитила Лига Теней как раз-таки из-за действий Дамиена. Разумеется, это все не так, но тем не менее осадочек на душе остался. Теперь же можно наконец сказать, что перевоспитание прошло успешно. Я горд. Талия, видя столь серьезные перемены в сыне, бросила на нас с Брюсом осуждающий взгляд. И, что самое обидное, мне досталось похлеще. Нет, я, конечно, признаю, что моих заслуг в воспитании мальца больше, чем у Бэтса, но ведь она этого знать никак не может. В любом случае Талия решила держать рот на замке. Она не ответила ни Дамиену, ни мне, и слова Барбары также пролетели мимо ее ушей. Я видел, как девушка утопала в глубоких раздумьях, находилась в замешательстве, не могла решить, как ей следует поступить. Уговаривать ее сейчас не имело смысла, я бы только усугубил ситуацию. Ей нужно было основательно подумать. Жаль, что времени для этого оставалось все меньше. В моей руке материализовалась склянка с мутной жидкостью. Я встал со своего удобного кресла и поставил микстурку на стол перед Бэтменом. Это образец галлюциногена. Я взял его в Аркхеме, сказал я в ответ на вопросительный взгляд Уэйна. Необходимо начать масштабное производство противоядия уже сейчас. Погоди, противоядие? Растерянно проговорил Найтвинг. Но ведь еще, я понял, ты готовишься к худшему. Верно, друг мой. Я, конечно, верю в силу дружбы нашей команды и надеюсь, что мы всех одолеем и остановим, но не стоит исключать возможность того, что мы проиграем. Так или иначе, вреда от того, что мы изготовим противоядие, не будет. И, Бетс, хоть я и дал тебе образец, времени на изучение его состава и синтезирование лекарства у нас недостаточно, озвучил я горький факт. Нам нужна Айви. Мы отстаем от наших противников на несколько шагов, но это не значит, что мы не способны их догнать и опередить. У нас есть секретное оружие, ядовитый плющ и ее универсальное противоядие. Вайни Интерпресес уже начала подготовку к его массовому производству, нужно лишь ускорить процесс, и без помощи помелы мы не справимся. Чувствую я, что антидота понадобится много. Дамы, обратился я к воительницам, обделив вниманием мужчин. Завтра нам предстоит тяжелая ночь, так что прошу вас всех как следует подготовиться. Безымянным оставалось принять препарат неуязвимости, который из-за внезапного нападения на Аркхем пришлось отложить, а после усиления, проверить как следует обмундирование, оружие и оборудование. Девушки кивнули и отправились по домам готовиться к ночи сов. Купидон тоже убежала, шепнув мне по секрету, что немедленно поедет к Харли и расскажет, как весело она сегодня провела ночь. У меня и у самого была впереди куча дел, но я еще не все успел с Брюсом обсудить, а потому остался в пещере. Задержалась и разрушительница, но это я ее попросил. У меня к ней было одно особо важное поручение. «Роуз, дело серьезное», – прошептал я ей на ухо, стараясь звучать тихо, чтобы нас не услышали. «Нужно кое-где установить взрывчатку». Наемница удивленно округлила глаза. «Это уже интересно. Где же?» «Я отправил координаты на твои очки голограммы». «Сделаешь, это очень важно». «Да я уже поняла, что важно, иначе бы ты не просил об этом вот так». «Но ты серьезно собираешься его взорвать?» – спросила Роуз, посмотрев на координаты. «Если придется, то да. Надеюсь, до этого не дойдет, но я хочу быть готовым ко всему. Рассчитывать только на один план – прекрасно, но непрактично. Нужно иметь несколько для спокойствия». «Ладно, сделаю в лучшем виде», – заверила меня разрушительница. «Уж что-что, а разрушать она умеет». «Тогда я пойду», – как-то неуверенно пробормотала она, но уходить не спешила. Продолжала стоять и смотреть на меня, будто не решаясь спросить что-то очень важное для себя. «Роуз, все хорошо?» «Я думала, что с нынешними возможностями я смогу быстро справиться с отцом и смогу доказать ему, что даже без него я могу быть сильной». Оказалось, что реальность отличается от предположений, выдала она как на духу то, что ее беспокоило последние несколько часов. «Роуз, просто ты не успела принять таблетку неуязвимости. В следующую вашу встречу твой отец вообще будет в шоке от того, насколько сильнее ты стала всего за одну ночь». «Ты прав», — кивнула она. «Эй, что с тобой? Ты сама на себя не похожа. Где же уверенная и пробивная разрушительница?» «Она здесь». Воительница ударила меня кулаком в плечо, нисколько при этом не сдерживаясь. «Я все та же, и я не обмякла». «Я и не говорил, что ты обмякла». «Погоди, это Слейд тебе так сказал?» Роуз на секунду замялась, потом коротко кивнула, подтвердив мои слова. «Он считает, что я стала слишком эмоциональной, привязалась к клиенту». «Серьезно?» – просиял я. «Ты привязалась ко мне, это так мило». «Заткнись, все не так, я ни к кому не привязываюсь», — громогласно воскликнула воительница, что я даже вздрогнул от неожиданности. «Я сама по себе». «Стоп, Роуз», — прервал я девушку. «В привязанности нет ничего плохого». «Есть», — не согласилась она со мной. В ее убежденном тоне я уловил боль и чувство вины. «Я наемница, и я не должна привязываться к кому бы то ни было. Один раз я за это жестоко поплатилась, больше я подобного не допущу». Разрушительница сказала это слишком серьезно, словно дала себе клятву, потом развернулась и сделала шаг к выходу. Я схватил ее за руку, не давая уйти. Я, кажется, начинаю понимать, откуда ветер дует. «Алекс, отпусти мою руку», — сказала девушка совершенно спокойно. «Причина в твоей приемной семье, в Мэдисонах. Они любили тебя, с ними ты наслаждалась жизнью обычного подростка, но счастье твое было недолгим. Их безжалостно убил твой дядя, Уэйд Дефордж. Поэтому ты боишься привязаться к кому-то, боишься, что такое может повториться вновь. Разумеется, и эту историю ты знаешь. Знаю, но я также знаю и то, что ускользнуло от тебя, Роуз. Когда ты осталась без семьи, Слейд забрал тебя к себе и начал тренировать, верно? Затем он велел тебе выследить и убить Дефорджа, что ты, собственно, и сделала. Но в этой истории есть темное пятно, которое Девстроук постарался скрыть от тебя, о котором ты никогда не должна была узнать». Я сделал короткую паузу и сказал: «Это твой отец нанял Уэйда, чтобы тот убил твою приемную семью. Слейд хотел таким образом сблизиться с тобой и, как я считаю, сделать из тебя совершенное оружие». Разрушительница застыла, на какое-то время даже позабыла, как моргать. Правда оказалась слишком суровой. Она, конечно, и помыслить не могла, что это ее собственный отец организовал кровавую бойню. Я не рассказал Роуз правду раньше, потому что не видел смысла тормошить эти ужасные для нее воспоминания. Но Девстроук решил играть грязно, поэтому мне пришлось ответить ему тем же. Его дочь должна знать правду и не должна отказываться от своих новых чувств и привязанностей. Безымянные стали для нее новой семьей, и я не позволю Слейду лишить ее этого, а также не позволю увести от меня мою сильнейшую воительницу. «Алекс, ты говоришь правду?» «Черт, тупой вопрос». «Конечно, правду. По-другому ты не можешь», — покачала головой разрушительница, стараясь собраться с мыслями. «Ты можешь сделать меня еще сильнее, Роуз, ты и так сильна, мне нужно больше», — запротестовала она. «Я хочу показать ему, что обладаю силой, о которой он может только грезить. Одной лишь неуязвимости недостаточно». В этот момент Роуз была маленькой девочкой, несчастным крохотным существом, так отчаянно нуждающимся в защитнике, в невероятном волшебнике, способном по мановению руки превратить ее жалкое существование, полное бессмысленных смертей и обмана, во что-то похожее на жизнь. Она глядела на меня с надеждой, тянулась ко мне как к единственному во всем свете человеку, которому не все равно на ее чувства и на ее боль. Она верила в меня, верила, что я способен понять ее и дать ей так нужную ей силу. Я не хотел ее подводить. «Я могу дать тебе еще больше силы», — сказал я. «Только ты должна знать, что, в отличие от остальных, у этой есть побочные эффекты». «Это не важно», — прервала она взволнованно. «Я готова на все». Лицо ее озарила счастливая улыбка. Она глядела на меня восхищенно и благодарно. Такую Роуз можно было увидеть очень резко, почти невозможно. Поэтому только ради этого уже стоило решиться на ее большие усиления. «Роуз, ты станешь вампиром, и хоть ты и не будешь вампиром, отлично. Если я стану вампиром, то у отца больше не будет передо мной никаких преимуществ». Да, похоже, ей все равно на побочки. Сейчас Роуз волнует лишь предстоящая битва со Слейдом, где она наверняка попытается отрубить ему голову, а заодно и все конечности. Я никогда не думал о том, чтобы сделать безымянных вампирами. Жажда крови, пусть и не сильная, все-таки очень серьезный недостаток, но что еще более важно, таким образом я в некотором роде лишаю их собственной воли. Конечно, я не строю из себя повелителя вампиров и не собираюсь подчинять себе обращенных, но они в глубине подсознания будут знать, что я способен на такое, и это будет невольно нести некоторые трудности в общении. Обычно я обращаю в вампира, если нет иного выхода или ситуация того требует. Сейчас для этого нет никаких причин, кроме того, что об этом меня попросила сама Роуз. Бэтмен, Найтвинг и Бэтгерл были заняты подготовкой ледяных гранат к предстоящему сражению. Талия и Дамиен сидели молчаливо потупившись и время от времени бросали друг на друга косые взгляды, не решаясь пойти на мировую. Джейсон тот все еще оставался в наручниках, глядел утомленно в потолок и слушал писк летучих мышей, восторгающихся, видимо, отбытием гостей в освояси. Я тихо проводил Роуз до выхода и укусил в запястье. Она внимательно выслушала все тонкости превращения, поняла, что ей не стоит бояться солнца, ибо она станет не просто порождением ночи, а совершенным вампиром. Покончив с инструктажем, я напомнил Роуз, чтобы она, осваиваясь с новой силой, не позабыл о моей важной просьбе. Девушка кивнула и широко улыбнулась. Кажется, вампирские клыки уже начали пробиваться. А ведь силы Роуз после того, как она съест препарат неуязвимости, возрастут в разы. Девстроук, тебе пора копать могилу. Глава 370. Мир, где нет надежды. Получив наказ держать себя в руках и не слопать какого-нибудь бедолагу по дороге, разрушительница отправилась по моему поручению, а я направил свое внимание на нашего узника. Думаю, настала пора объяснить ему, где он был неправ, где облажался и где намочил в штаны. «Здравствуй, Джейсон», — щелкнул я его по макушке и, придвинув стул, уселся напротив. «Как самочувствие? Лучше, можешь не отвечать, знаю, тебе пришлось нелегко. Кровь твою высосали ну просто по-варварски, и если бы по твоим жилам не текла Миракуру, нам бы пришлось с тобой распрощаться. Признаюсь, я бы скучал, или нет, в любом случае мы бы все вспоминали тебя добрым словом, ведь ты бы не просто умер, а умер благородно. Ты помог Джокеру сбежать, напоил его сывороткой суперсолдата, даже отвесил ему прощальный поклон. Разве не благородный поступок? По мне, так подвиг, достойный героя. Умолкни, злобно крикнул бывший Робин. Как же ты много болтаешь. По пещере пронесся звонкий раскатистый смех. Найтвинг хватался за живот, не в силах сдержать себя. Раньше я думал, что тебе, Джейсон, повезло, сказал он, вдоволь посмеявшись. Ты был на своей волне и далеко отсюда, и тебе не приходилось общаться с Эликсом и выслушивать его бесконечные издевки. Но оказалось, что тебе не убежать, он тебя настиг. И сколько бы ты ни прятался за красным колпаком, ты остаешься Робином, а значит, ты в его списке жертв. Эх, даже как-то отлегло. Мы мучились, теперь и ты помучайся. Я что и впрямь такой страшный? Грейсон уж слишком радуется несчастью своего бывшего товарища. Так стоп, какого еще несчастья? Общение со мной, это удача и благо. Не слушай его, обратился я к Тадду, махнув рукой в сторону Найтвинга. Он говорит неправду. Я хороший малый, тебе это все подтвердят. Спроси хотя бы Брюса. Нет человека страшнее Алекса, заявил внезапно Бэтмен, подойдя к нам и сняв наконец с лица маску. Он может достать даже меня. Это конец. Если уж такое говорит человек с сильнейшей силой воли, то как же тут оправдаться? Может, я не так хорошо себя знаю? Джейсон, с теплотой в голосе обратился Уинн к своему приемному сыну. Я, избавь меня от своих глупых речей, резко прервал его колпак, не скрывая своей ненависти. Что бы ты ни говорил, все, я не дал Тадду договорить. Тюкнул его кулаком по темени так, что он чуть не прикусил себе язык от неожиданности. «Друзья, давайте начнем заново, хорошо?» – предложил я, добродушно улыбаясь и не отводя глаз от бывшего Робина, который как-то сразу надулся и зло стиснул губы. «Джейсон, тебе было известно, что это нападение на Аркхем лишь репетиция перед настоящим сражением. Если нет, то ты должен понимать, что суд таким образом просто решил от тебя избавиться. Они знали, что с тем уровнем поддержки, я имею в виду дефектных когтей, которые под конец обратились в жижу, ваша вылазка обречена на провал. Я знал это», — буркнул тот. «Я согласился участвовать в этой операции не для того, чтобы поубивать всех пациентов Аркхема. Я хотел разделаться только с одним конкретным индивидуумом. Мне было плевать на миссии, плевать на судцов. Я лишь использовал их, чтобы добраться до Джокера. Когти, какими бы дефектными они ни были, расчистили мне путь внутрь, и я». Тут колпак замолчал. Надо полагать, ему было стыдно говорить о том, что было дальше. «Джейсон, ты ведь понимаешь, что облажался. Нисколько не считался я с чувствами парня. Из-за тебя Джокер теперь на свободе, и мы не знаем, что он задумал и как проявит себя следующей ночью. Моя ошибка была в том, что я его недооценил», — принялся тот оправдываться. «Кто ж знал, что пока меня не было в Готэме, этот псих успел превратиться в вампира. Я был удивлен и из-за этого допустил промах, замедлился и дал ему возможность схватить себя. Больше я такого не допущу. Я найду его и сделаю, что должно, то, на что не способен ты, Брюс», — бросил он укор в сторону своего наставника. «Скажи мне, тебя гложет, что твоя крупнейшая ошибка восстала из мертвых, или то, что я лучше тебя состоялся как герой? Ты просто убиваешь, как и любой преступник», — разочарованно произнес темный рыцарь. «Если, как ты, оставлять преступников в живых, их никогда меньше не станет. Ты запутался, и в этом моя вина». Голос Брюса был полон сожалений. «Знаю, я подвел тебя, но я пытался спасти тебя, Джейсон. Я и сейчас пытаюсь. Тот поддался вперед и посмотрел Брюсу в глаза так пристально, будто пытался разглядеть там что-то небывалое. Ты думаешь, дело только в этом, в том, что из-за тебя я умер? Спросил он, начиная бледнеть. Не знаю, что больше затуманило тебе голову. Чувство вины или глупая мораль. Брюс, я прощаю тебя за то, что ты не спас меня, но объясни, ради бога, почему Джокер остался жив? Сорвался он на крик. Ладно, забудем на секунду, что он натворил в прошлом. Не будем обращать внимания ни на заполненные им кладбища, ни на тысячи пострадавших. Он вдруг смолк, помолчал немного и сказал уже тихо, но с ужасной обидой в голосе. Знаешь, когда я очнулся, подумал, что я последний, кому Джокер причинил боль. Оказалось, нет. Если бы на моем месте был ты, до смерти избитый, если бы я тебя потерял, то на месте бы не сидел. Я бы сделал все, но нашел бы его, этого несущего смерть ублюдка, и убил бы на месте. Ты не понимаешь, и не думаю, что когда-либо поймешь, устало произнес Уэйн. Что, твое трусливое кредо этого не позволит? Неужели так трудно пересечь черту? Рассерженно воскликнул он. Брюс сокрушенно качал головой. Нет, нет, это было бы слишком просто. Больше всего на свете я мечтаю его убить. Не проходит и дня, чтобы я не думал о том, скольким людям он причинил боль, и что лучше бы его прикончить. Не выдержал Брюс и сорвался в откровение, чем несказанно шокировал не только Джейсона, но и всех нас. Даже Дамиен и Талия разинули рты. Но если я это сделаю, если позволю себе вступить на эту дорожку, то прежним я не вернусь. Тот обомлел, не зная, как реагировать на услышанное. Он долго подбирал слова. Но я же не предлагаю убить пингвина или пугало с двуликим. Я говорю о Джокере, и только о нем. Хотя бы за то, что он забрал меня у тебя. Последняя фраза далась Джейсону болезненно. Он еле сдержал слезы и, чтобы не выдать эмоций, поспешно отвел глаза. Он все еще любил Брюса как своего отца и как наставника, но не мог смириться с тем, что тот не отомстил за его смерть. Он всего лишь хотел понять, почему Бэтмен не сделал этого. Если он любил его как своего сына, то почему же не расправился со злодеем? Джейсон был опустошен и потерян. Он был одинок. После воскрешения он не знал, что ему делать, куда податься, ведь человек, который дал ему дом и стал семьей, забыл о нем. Да, тот был уверен, что забыл, был уверен, что произошедшее ничего для Брюса не значило, ведь Джокер не получил причитающегося ему наказания. Из-за ямы Лазаря его чувства и мысли были в хаосе и обострены, а все предположения гиперболизированы. Тогда он не мог, совсем не мог смотреть на ситуацию со стороны Брюса, хотя и знал своего наставника, знал его принципы и убеждения. Горькое чувство обиды охватило его разум и не давало мыслить здраво. Но теперь, вернув благодаря субстанции рассудительность, он мог видеть, что Брюсу тоже пришлось нелегко. Он мог поверить в это, но принять его бездействие все равно не мог и от этого страдал. «Я не могу этого сделать», — ответил наконец Брюс. «Прости, ты». «Так», — хлопнул я в ладоши, — «прежде чем ты вновь пустишься в оскорбление, позволь мне тебе поведать одну историю», — прервал я Джейсона, видя, что разговор никак не сдвигается с мертвой точки. «Ты ведь слушал мой рассказ о демоне Барбатосе и темной мультивселенной? Так вот, моя следующая история произошла в одной из темных параллельных реальностей, коих на самом деле столь много, что даже не сосчитать. Вам всем не помешает послушать мою историю», — обвел я взглядом всех присутствующих. «Особенно тебе, Брюс. Итак, говоря о Барбатосе, я многое упустил, но сейчас наверстаю упущенное. Барбатос не просто случайный демон из другого измерения, именно ему мы обязаны появлением на свет Бэтмена». Мое категоричное заявление заставило всех насторожиться. Один только Джейсон остался равнодушен. Есть одна параллельная реальность, которая до определенного дня практически в точности повторяла нашу, сказал я. Там существовали свой Бэтмен, свои Найтвинг, Бэтгерл, Дамиен, все, в том числе и Джокер. Брюс занимался тем же, боролся с преступниками, защищал Готэм, и все в таком духе. Все, что происходило здесь, происходило и там. Идентичные радости, идентичные печали. Но однажды в этой параллельной реальности случилось нечто, идущее вразрез, скажем так, заданным переменным. «Джейсон, как ты считаешь, что случилось?» Задал я вопрос, который не требовал сложного ответа. «Он убил Джокера», сделал тот предположение, бросив взгляд на Брюса. «Верно, Бэтс убил Джокера». Бэтмен нахмурился пуще прежнего. «Наверное, ему было неприятно осознавать, что его точная копия, неважно из какой реальности, сорвалась и все-таки сделала это. А теперь еще вопрос, продолжил я говорить с Тоддом. Как ты считаешь, что произошло после этого? Я испытующе заглянул ему в глаза. Он нервно поерзал на стуле, но глаз не отвел. Готэм задышал спокойно, предположил он убежденно. Но я все же уловил в его голосе сомнение. Нет, Джейсон, в этот раз мимо. Он скептически поморщился. А Найтвинг в нетерпении склонил голову, ожидая от меня ответ. Тело умершего Джокера выделило некий газ, который Бэтмен неосознанно вдохнул. Вздохнув, он понял, что что-то не так и взялся выяснять, что это за газ. Выяснив, он позвал в свою пещеру всю Бэт-семейку, чтобы рассказать о своем открытии. Открытие было не из приятных. Оказалось, газ развращает разум, необратимо и навсегда. Бэтмен обстоятельно, во всех подробностях рассказал об этом своим коллегам, а потом вдруг дико захохотал, прямо как Джокер, и расстрелял всех из двух автоматов. Он стал Бэтменом, который смеется. Можете себе представить, какое это чудовище. Гибрид тактического гения Бэтмена с его боевой подготовкой и безумного Джокера с его стремлением к хаосу. Дэмиен придвинулся поближе к матери и с опаской покосился на отца. Талия потрясла головой, будто отгоняя наваждение. Дико хохочущий Брюс даже для нее было слишком. Бэтмен, который смеется, в конечном итоге поработил весь свой мир, и никто не смог его остановить. Он убил всех, кто мог ему помешать, всех злодеев и всех героев, заключил я громогласно. Хорошая сказка, буркнул Джейсон. Алекс никогда не лжет, важно заявил Найтвинг. Он всегда говорит правду. И если такой мир действительно существует, то в нем нет надежды, закончила вместо него Барбара. Этот мир находится в темной мультивселенной, а в темной мультивселенной не существует надежды, пояснил я. Там правит бал Барбатос, который несет лишь отчаяние. Брюс, ты ведь помнишь летучую мышь, что явилась к тебе, когда ты упал в колодец? Тогда она напугала тебя, закралась в самое сердце, и когда ты решил создать символ, которого будут бояться преступники, ты сразу же подумал о ней, верно? Та летучая мышь была Барбатосом. Ты серьезно? Брюс звучал растерянно. Такого, кажется, даже он не ожидал. А он ведь всегда и многого ожидает и ко всему готов. Серьезно, строго отозвался я. И если Барбатос явится в этот мир, то приведет с собой свою армию кошмара, во главе которой будет стоять он, Бэтмен, который смеется. Все переглянулись и молча закивали каким-то своим мыслям. Видимо, перспектива увидеть смеющегося Бэтмена их напугала до чертиков, и теперь они решительно настроены в предстоящую ночь выложиться на все 200%, чтобы только не допустить созерцания жуткой картины. Что ж, это именно тот эффект, которого я хотел достичь, рассказывая о Барбатосе. Ребята, не стоит так пугаться, снова принял я беспечный вид. Я лишь привел его в пример, чтобы дать понять, что может случиться, если Бэтмен наступится, перейдет черту, этот мир увидит монстра пострашнее, чем Джокер. Ерунда, не унимался Джейсон. Это полная чушь. Звучит бредово, знаю, но это правда. Убийство Джокера, как правило, всегда ведет к ужасным последствиям. К примеру, в другой параллельной реальности Джокер сотворил кое-что настолько ужасное, что Супермен не сдержался и вырвал тому сердце. Это навсегда изменило криптонца. Он пришел к выводу, для того чтобы этот мир был в безопасности, нужно действовать более радикально. Он стал тираном, полностью подчинил себе Землю и установил на ней тотальный контроль. Стоп, стоп, я только что, твою же Марту. Я быстро взглянул на Бэтмена. Он озабоченно свел брови. Ну вот, он задумался над моей историей. Что я наделал? Я только что сам подкинул Брюсу мысль о том, что Супермен представляет угрозу. Надеюсь, это не станет отправной точкой к самому эпичному противостоянию всех времен и народов. Бог против человека, день против ночи, сын Криптона против летучей мыши Готэма. Так ладно, разберемся с этим позднее. На крайняк задействуем волшебное имя, а пока вернемся к нашим попыткам вправить мозги воскрешенному Робину. Джейсон, я понимаю, ты хочешь смерти Джокера и винишь Брюса в бездействии. То, что с тобой произошло, это ужасная трагедия, но также и самое настоящее чудо, сказал я. Талия, а это именно она настояла на том, чтобы поместить тебя в яму Лазаря, дала тебе второй шанс. Тот равнодушно покосился в сторону Талию, не выражая и капли благодарности. Тебе нужно воспользоваться этим шансом и жить. Сейчас ты не живешь, лишь существуешь ради одной цели – убить Джокера. Но его убийство не принесет тебе покоя и не сделает счастливым. Ты ничего, кроме опустошенности и бесконечного одиночества, не получишь. А сейчас посмотри, тебя ждет твоя семья. Здесь твой дом, твоя настоящая жизнь. Да, Джокер убил тебя, но прямо сейчас ты убиваешь себя сам, не позволяя себе быть тем, кто ты есть на самом деле. Колпак поднял на меня утомленные глаза. Взгляд его выражал недоумение и множество вопросов. «Да кто ты такой? Зачем пытаешься переубедить меня? Ради чего, Брюса? Может, ради себя? Что ты можешь знать о моих чувствах, о том, кто я есть на самом деле?» «Я не отступлю», — сказал он спокойно и твердо. «Я отыщу Джокера». «Так мы ведь и не против», — ответил я за всех, чем навлек на себя вопросительные взгляды. «Завтрашняя ночь будет жаркой, и нам не помешает помощь. Найди Джокера и верни его в Аркхем. Я убью его». «Нет, ты этого не сделаешь, Джейсон. Джокер должен жить, как бы нам ни хотелось обратного». «Эх, пожалуйста, не заставляй меня рассказывать еще и о сумасшествии, что приглядывает за клоуном. Я и так сегодня поведал достаточно тайн мироздания, не хочу приплетать сюда еще и семейку вечных. Из-за твоей оплошности», — вздохнул я устало, — «Джокер сбежал и теперь находится на свободе. К тому же готым на грани уничтожения. Раз Альгул желает, чтобы этот город, твой город, пал, ты можешь сколько угодно обманывать себя, но я знаю, что в глубине души ты любишь это место и его жителей. Ты был героем, так стань им вновь и помоги нам в предстоящей схватке». «Если соглашусь помочь, освободите меня», — кивнул он на свои закованные в кандалы руки и ноги. «Уже», — сказал я. Наручники из виброниума тут же исчезли. «Как я уже сказал, ты не сможешь пройти мимо надвигающейся угрозы. И вместо того, чтобы торчать здесь, лучше помоги нам, сражайся на нашей стороне». Джейсон растер затекшие запястья. «Не боишься, что вместо этого я отправлюсь за Джокером?» «Ты отправишься за ним, но сначала поможешь нам. В этом я уверен», — железно заявил я и заметил, как все облегченно выдохнули. «Все здесь, кроме Джейсона, знали, что я всегда руководствуюсь интуицией, и раз я принял решение отпустить паренька, значит, ничего плохого случиться не должно. Что ж, я и сам надеюсь, что все пройдет гладко, а совместное сражение против судасов, Лиги Теней и Джокера позволит Тадду выпустить пар, успокоиться и понять, что его обида не стоит того, чтобы отказываться от семьи. Кстати, ребята, вы, случаем, не знаете, где сейчас Джокер?» — задал я вопрос. Колпак тут же навострил уши. «Его видели на территории Черной Маски», — ответил Бэтмен, наблюдая за Джейсоном и его реакцией. Тот сумел сдержать себя и никуда не ломанулся, сидел и продолжал тихонечко растирать запястья. «Стало быть, Джей решил навестить Романа Сианиса. Хаэм, а не потому ли, что я рассказал ему о проблемах Черной Маски, когда навещал его в последний раз? Может, Джокер тоже решил последовать нашему примеру, объединиться с человеком, у которого с ним общий враг?» Глава 371. «Брат, итак, в наших рядах пополнение. Джейсон тот согласился вместе с нами выступить единым фронтом против Совиного Суда и Лиги Теней. Разумеется, разногласия между ним и Бэтменом никуда не делись. Колпак не отпустил обиду на своего приемного отца, но выразил готовность пойти на хрупкое перемирие. И если бы я не поручился за него, то Бэт-семейка точно не согласилась бы работать со своим бывшим коллегой. Даже сейчас Барбара и Грейсон, готовясь вместе с Джейсоном к завтрашнему сражению, проверяя униформы и боевые запасы, продолжали бросать на него косые, подозрительные взгляды и следили за каждым его шагом. Колпаку на это было абсолютно плевать. Всем своим видом он показывал, что не стремится возвращать доверие, и держался подчеркнуто отстраненно. Но все же пещера, пропитанная духом былых опасных, но счастливых, будоражащих кровь времен, не могла не оживлять в нем яркие, приятные воспоминания, не тянуть его, пусть и в мрачную, но в такую уютную и до боли привычную атмосферу. Его разум теперь был совершенно ясен, поэтому иначе и быть и не могло. Джейсона не вернуть в семью, держа в наручниках и осыпая нравоучительными речами о том, что он сбился с пути и надо бы исправиться. Его нужно погрузить с головой в позабытые времена. Он должен заново пережить битву за город, сражаясь с Бэтменом бок о бок, снова почувствовать это разливающее в груди приятное тепло от мысли, что спас сотни, тысячи жизней. Он должен захотеть вернуться сам, только сам. Когда моя история о Барбатосе, Темной мультивселенной параллельных реальностях была всеми воспринята как надо, а решение о недопущении появления на нашей Земле нежеланных гостей принято безоговорочно. На меня посыпались вопросы об источнике моих познаний. Пытливо вопрошалось, откуда мне столько известно, причем не только о нашем мире, но и обо всем происходящем в параллельных мирах. Я отмахивался, как мог, говорил, что все не так просто, все сложно, и вообще, почему это я все объяснять должен. Благо допрос длился недолго, не получив толковых ответов, от меня наконец отстали. Талия заявила, что ей тогда совершенно нечего здесь делать и что подумать над своим вмешательством или невмешательством в спасение города она может и дома, и отправилась в свой роскошный отель. Дамиен, быстро сообразив, что больше ничего интересно рассказывать я не собираюсь, вернулся на тренировочную площадку размахивать своим увесистым мечом. Я порадовался тому, что Брюс участия в моем допросе не принимал, и облегченно вздохнул. Вздох получился чересчур громким, будто я был ужасно вымотан. Это, конечно, было не так, я просто хотел показать Бэтмену, как сегодня замучился. Темный рыцарь, который уже некоторое время что-то искал у себя в компьютере, внезапно повернулся ко мне. Я уж было подумал, что он намерен выразить свое сочувствие, сказать, какой я молодец, что беспокоюсь о судьбе всей мультивселенной, себя не жалею и так несправедливо не получаю ни капли благодарности. Но он заговорил совершенно о другом. «Алекс, что ты знаешь о Линкольне Марче, кандидата в мэр Готэма?» — уточнил я. Брюс кивнул. «Ну что тебе сказать, он довольно интересный малый, немного сумасшедший, но мы же не будем его в этом винить, все-таки все в этом городе немного тронутые умом. Даже мы с тобой», — криво усмехнулся я, бросив взгляд на лежащую на столе маску с длинными ушками. «Кто в здравом уме напялит на себя костюм летучей мыши и будет твердить преступникам, что он возмездие? Ты никогда не бываешь серьезным, только по вторникам», беспечно пожал я плечами и с хрустом надкусил вытащенное из инвентаря сочное зеленое яблоко. «Раз ты знаешь, кто такой Марч, значит он не может быть обычным человеком», заключил Брюс, чем немало меня поразил. «Стало быть, он уже разобрался с тем, что я владею информацией только о важных людях. Уин рассказал мне о своих подозрениях касательно озвученного кандидата. Особенно выделил он то, что Линкольн Марч во время сражения против когтей очень старался скрыть от него свои истинные силы. «Боже, как же это забавно!» – прыснул я со смеху. «Это словно шахматная партия с несколькими игроками, каждый из которых считает, что у него лучшая стратегия и что он непременно выиграет партию. Только вот никто из них не знает, сколько на самом деле людей вовлечено в игру, никто из них не знает, какие фигуры уже из игры вышли, а какие остались», сказал я и снова захрустел яблоком. «Что ты имеешь в виду?» Брюс терпеливо ждал, пока я дожую. «Будешь?» – спросил я, достав на этот раз красный плод яблони. Их помело вырастило. Расшатанные нервы вмиг успокаивают. Брюс вежливо отказался. Я закинул фрукт обратно в инвентарь и сел поудобнее. «Линкольн Марч, коготь», – начал я с главного. Удивления не последовало. Видимо, такой вариант Бэтменом уже рассматривался. Только, в отличие от остальных, довольно своенравный. Он ведет свою игру, а значит, каким-то образом сумел вырваться из-под контроля двора сов. И вот получается, что в одной только организации пернатых ведут между собой борьбу сразу несколько игроков. Саманта Ванавер, Мария Пауэрс, Уильям Копп и Линкольн Марч. А ведь еще и Рас Аль Гула, да и Джокера со счетов списывать нельзя. Каждый из них считает, что именно он в конце поставит мат и окажется единственным победителем. Но ты считаешь иначе. Естественно, для меня их игра бессмысленна. Они словно лягушки на дне колодца, которые не понимают ограниченность среды своего обитания и думают, что их мир единственно прекрасен, и эту прекрасность норовят и на поверхность вынести, совершенно не представляя при этом, что там, наверху, есть некто посильнее, к тому же не очень жалующий амфибий. Силы изначально не равны. Как бы они ни старались, им победу не одержать.